Глава седьмая. Я осторожно открыл дверь похоронного бюро Эсслингера. В глубине комнаты висели плотные бархатные портьеры. Вдруг они раздвинулись, и вошел мужчина. У него было худое, продолговатое лицо и скелетообразное тело. Он подозрительно посмотрел на меня и спросил, пришлепывая губами, «Чем могу быть полезен?» Он был настолько похож на вампира, что я в первые мгновения не мог произнести ни слова. «Мистер Эсслингер у себя?» — наконец с трудом выдавил я. «О ком я должен доложить?» — спросил он. «Скажите ему, что агент Федерального бюро расследования хотел бы с ним поговорить». Он отвел взгляд, но я успел заметить, как в его глазах мелькнул страх. «Я ему, конечно, доложу, но мистер Эсслингер сейчас очень занят, я не спешу. Передайте мистеру Эсслингеру, что я хочу его видеть». Человек неприязненно посмотрел на меня и вышел. Некоторое время я осматривал гроб из дерева, который стоял на постаменте. «Это вы хотели меня видеть?» — вдруг услышал я позади. Я резко повернулся. Эсслингер-старший был копией своего сына, но более мужественный. У него были резкие черты лица, однако сходство было поразительным. «Может быть, вы уже слышали обо мне?» — спросил я. «До сего дня я работал на Вольфа». Он улыбнулся. «Да, конечно», — сказал он приятным баритоном. «Вы детектив из Нью-Йорка. Рад познакомиться». «Так вы больше не работаете на Вольфа?» Я пожал ему руку. «У нас наметились некоторые расхождения во взглядах», — я усмехнулся, — «и мы вынуждены были расстаться». Он покачал головой. «Я полагаю, трудно работать с таким человеком, как Вольф. Прошу вас, пройдемте в мой кабинет». Я прошел за ним через дверь, скрытую бархатными портьерами, в коридор. Здесь было несколько дверей, одна из них вела в его кабинет. Он пригласил меня сесть в кресло, а сам уселся за большой письменный стол. «Итак, мистер Спенсер, чем я могу быть вам полезен?» — спросил он, открыл шкаф и, достав оттуда коробку с сигарами, предложил мне закурить. А от сигары я отказался и вынул свои сигареты. Мы задымили. «Итак, вы в курсе, что сегодня утром я прекратил работать на Вольфа?» — начал я. «Но мое реноме детектива серьезно пострадало. Тем более я уже с потрохами влез в это дело, и мне нужно довести его до конца. Мистер Эсслингер, я подумал, что, может быть, вы не будете возражать, если я стану сотрудничать с мисс Шеридан. Вам, разумеется, это ничего не будет стоить, ибо Вольф уже заплатил мне за расследование, и я не намерен возвращать ему деньги. Мы уже кое-что нащупали. Не хочется бросать дело на полдороги, а потом я возвращусь в Нью-Йорк». Я был удивлен, увидев, как просветлело его лицо. «Это очень благородно с вашей стороны, мистер Спенсер. Должен признаться, я ужасно расстроен тем, что до сих пор не найдены эти несчастные девушки. Мне хочется, чтобы расследование дало, наконец, результаты». Я вспомнил, что мне говорила Одри, что невозможно представить мистера Эсслингера замешанным в этом деле. Было в его голосе, в его облике, что-то порядочное, убеждавшее меня в правоте Одри. «Ну и прекрасно», — сказал я. «Откровенно говоря, я ожидал, что вы будете возражать. Мне, правда, говорили, что вы предоставили мисс Шеридан полную свободу, но я в этом несколько сомневался». Он смущенно посмотрел на меня. «Почему же? Нет, я вас уверяю. Видите ли, когда я узнал, что Вольф нанял детектива и собирается воспользоваться этой ужасной историей, чтобы приобрести политический капитал, я вынужден был поступить точно так же. Но уверяю вас, мистер Спенсер, я не успокоюсь до тех пор, пока не будут найдены эти несчастные девушки и их убийцу не предадут суду». Я внимательно посмотрел на него. «Да, это действительно убийство», — медленно произнес я и рассказал ему, как мы обнаружили тело задушенной Мариан Френч. Когда я закончил, он положил сигару на край пепельницы. Было видно, что он глубоко взволнован. — Кто же это мог сделать? — спросил он. — Я просто не могу поверить, что можно убивать ни в чем не повинных девушек и без всяких мотивов. Это совершенно невероятно. Мотивы, может быть, и есть. Это мог сделать либо садист, либо сексуальный маньяк. Вы мне сказали, что труп этой девушки исчез, пока вы звонили в полицию, — переспросил Эсслингер. Но каким образом? Куда убийца мог его деть? Я покачал головой. Этого я не знаю. Именно этим я и хочу заняться. Потом сделал паузу и задал вопрос в лоб. Зачем вы наняли Одри Шеридан? Насколько я понял, никто в Кронвилле не верит в то, что она профессионал и сумеет довести дело до конца. Что вы хотите этим сказать? В его голосе я уловил ледяные нотки. Думаю, вы прекрасно все понимаете, мистер Эсслингер. Одри Шеридан на самом деле отважная девушка, к тому же она мне очень нравится, даже больше, чем нравится, но у нее действительно нет никакого опыта, чтобы провести подобное расследование. Должен вам сказать, что она мне в самом деле очень много напортила, так как пыталась действовать самостоятельно. Я убежден, что это дело не для женского склада ума. К тому же она рисковала, ее принуждали. Это могло стоить ей чести и даже жизни. Почему же вы все-таки ее наняли? Его лицо пошло красными пятнами. Он явно нервничал, но я в самом деле полагал, что мисс Шеридан сможет найти девушек. Наконец произнес он. И вспомните, мистер Спенсер, что я до сего времени не был убежден, что они были мертвы. Я посмотрел на него в упор. Он отвел глаза. Все это ерунда. Но раз вы не хотите говорить откровенно, я вас принуждать не буду. Но я вас уверяю, что... Я махнул рукой. Не будем больше говорить об этом. Когда я вас увидел, мне показалось, что вы открытый человек. Но теперь я в этом совершенно не убежден. Что вы имели в виду, нанимая Одри Шеридан? Нанимали и не надеялись, что она сможет отыскать девушек и их убийц. Есть и другая причина. Может быть, напротив, вам было выгодно, чтобы девушки никогда не были найдены. Таким образом, обратившись к Одри Шеридан, вы могли быть абсолютно спокойны, что никаких результатов и не будет. Он вскочил со своего кресла. Куда подевались его обходительность и мягкие манеры? Он просто исходил желчью. Как вы осмеливаетесь говорить мне подобные вещи? Одри Шеридан является владелицей единственного детективного агентства в Кронвилле, и вполне естественно, что я обратился к ней. — Да, — я покачал головой, — но ведь полно агентств с высокой репутацией, и не обязательно в Кронвилле. Они были бы только рады взяться за это дело. И стоило бы это вам совсем не намного дороже, но зато вы могли бы быть в полной уверенности, что их работа увенчается успехом. То, что вы сказали мне, мистер Эсслингер, меня абсолютно не удовлетворило. Он взял себя в руки и снова опустился в кресло. Боюсь, вы недооцениваете моего участия в этом деле. Я старался сделать все возможное. И более чем кто-либо хочу, чтобы вы продолжали заниматься этим делом. Я даже могу вас финансировать. — Окей. Я потушил сигарету. — Каковы теперь, на ваш взгляд, ваши шансы стать мэром? Этот вопрос ему явно не понравился. Он насторожился. — Я не думаю, что Вольф является для меня серьезным конкурентом. Он не очень-то популярен у городских жителей. Теперь же, когда вы расторгли с ним контракт, ему вообще не на что ставить, чтобы завоевать голоса. А Мэйси? Не выставит ли он другого, угодного ему кандидата, теперь, когда Старки выбыл из игры? Эсслингер слегка покачал головой. Возможно, но я не уверен. А что это за тип, которого я видел? Его лицо снова покрылось пятнами, последовала долгая пауза, после чего он довольно уклончиво и невнятно пробормотал. — Это Элмер. Элмер Хенч, брат моей жены, он управляет моим бюро.

Рекс смотрел на нее восхищенным взглядом. — Вот теперь, возможно, мы к чему-нибудь и придем, — замурлыкал он. У меня совсем не было их энтузиазма и их эйфории, но было бесполезно возражать. — Окей, я вынужден был согласиться. — За вами будут все время наблюдать. — Где он назначил вам свидание? — Он мне позвонит. Сказал только, что мы ужинаем вместе, а потом пойдем танцевать, но времени не назначил. Я повернулся к Регу. Нам троим предстоит маленькая экспедиция, как только стемнеет. Мы поедем на Кронвельское кладбище. Потом вы отвезете Одри в отель «Филс» и останетесь с ней. Я же совершу еще небольшую экскурсию в похоронное бюро. — А почему бы вам заодно не осмотреть и комнату Теда? — предложила Одри, слегка наклоняясь вперед. — Это несложно будет сделать? — Эта идея показалась мне довольно стоящей. А что, туда легко можно проникнуть? — Комната Теда в задней части дома, — сказала Одри. — Вы легко туда заберетесь, я могу проводить. Я поднялся, отодвинул стул, оставив деньги на столике. — Вы закончили? Нам надо торопиться.